Догнать Америку. Владимир часто ходит на рынок, чтобы посмотреть, что востребовано покупателем и что из этого он может производить. Пробовали делать и монтажный клей, и клей для сэндвич-панелей. Монтажный клей мы делать можем, а упаковывать не можем. Иностранные фирмы продают этот клей в красивых тюбиках с носиком, которые подходят под строительный пистолет. Есть российские фирмы, которые покупают за рубежом отдельно тубы и бочку клея, а потом в России разливают клей по тубам. Мы пошли по другому пути. Вначале пытались размещать заказ на изготовление туб на других предприятиях, но объем был невелик, и удачно разместить заказ не получалось. Тогда мы сами изготовили пресс-формы, сделали тюбики. Вышло некрасиво, и к тому же наши тюбики не подходили под строительный пистолет. Для того, чтобы их усовершенствовать, нужны были деньги. Их у нас не было, и направление вскоре погибло. Подобные неприятности происходят не только с нами. Я вижу, что многих производителей, которые начинали с нами 7-8 лет назад, уже нет на рынке. Зарубежные компании-производители работают по 100 лет, у них хорошая научная и финансовая база, а мы не так давно начали и на наши копейки пытаемся их догонять. В советское время была задача догнать и перегнать Америку. И сейчас все догоняем и догоняем, и будем догонять. Согласен, есть такие производители, которые в середине 90-х выскочили и стали большой компанией. Мы не успели, недоразвелись. Если бы к концу 90-х мы хотя бы в два раза больше производили, то и сейчас бы нормально существовали и не жаловались. Например, чтобы постоянно совершенствовать рецептуры, надо держать в штате минимум 3 технологов, а у нас один. Большинство отечественных производителей, как и мы, влачат довольно жалкое существование. Есть такие, кто уже совсем отчаялся, другие все еще тянутся, стараются что-то делать. Но я пока не видел, чтобы кто-то из российских производителей клея смог стать крупной и богатой компанией, хотя многие работают на этом рынке с начала 90-х годов. Преимущество иностранных производителей еще и в том, что они могут применять массу разнообразных компонентов, тогда как Pollux-проекту приходится работать со скудным отечественным сырьем. Оно дешевле, но с ним особо не разгонишься. Та же канифоль, уже наполовину импортная. В стране лесов дефицит канифоли. Вокруг завода в Нижнем Новгороде толпы спекулянтов, которые эту канифоль продают. Напрямую канифоль на заводе не купить. Канифоль — это смола. По лесу ходят люди, надрезают деревья и собирают смолу. Некому смолу собирать в Нижнем Новгороде. Говорят, директор нанял молдаван, а они чуть-чуть пособирали и уехали в Румынию. Там за это больше платят. Сейчас многим приходится брать вместо нижегородской китайскую и индийскую канифоль, но мы ее не берем из патриотических соображений. Почему мы должны китайскую канифоль покупать? К тому же нам нужны небольшие партии. У нас машина идет в Нижний Новгород и покупает тонну, а продавец импортной канифоли скажет: «Бери сразу 10 тонн». Когда не можем купить новгородскую канифоль, берем белорусскую. Хорошо, что пока с мелом проблем нет. Его поставляют несколько заводов в Белгородской области. Они пока надежно работают. Всего в производстве клея применяется более 15 компонентов. Что-то все же приходится закупать за границей. Это эмульгаторы, пеногасители, но их стоимость в общей стоимости сырья незначительна. Мы и дефолт пережили благодаря тому, что опирались на отечественные компоненты. Дисперсию покупали и покупаем на заводе в Дзержинском. Иногда хочется купить какой-нибудь отечественный компонент, а приходится покупать импортный, потому что отечественный плохого качества. В такие моменты за державу обидно. Компоненты дорожают, рабочим приходится повышать зарплату, а цену на наш клей мы не поднимали уже несколько лет. Даже страшно ее трогать, неизвестно, как на это отреагирует покупатель.